Глава 28. За время посиделок с удочкой мы с Марком выловили еще по паре средних рыбешек, но уже все больше болтают друг с другом на отвлеченные темы. А Богдан сосредоточился на рыбалке и сделал таки неплохой улов. «Обед сегодня, уху готовь», — приказывает мне Суворов-старший. Хочется возразить, что я тут вообще-то в качестве уборщицы, а не кухарки. Но да ладно. Лишний раз спорить с этим человеком нет никакого желания. Мы сматываем удочки, собираемся, идем обратно. Казалось бы, простые, незатейливые дела, но почему-то в процессе мы с Богданом нет-нет да соприкасаемся. То удочку одну возьмем, и его рука накрывает мою, то плечами при ходьбе коснемся, то он, словно невзначай, не спрашивая, придержит меня за талию, когда проходим через ров. Совпадение? Не думаю. Это происходит не с моей подачи, а каждое такое касание невзначай для меня, как удар тока. Я не могу просто так взять и не замечать этого. В итоге стараюсь держаться поближе к Марку и идти так, чтобы шеф был между мной и Суворовым-старшим. А когда приходим к дому, меня озаряет отличная идея. Не будет же женатый Богдан подкатывать к девушке собственного брата. Мы, конечно, с Марком просто в дружественно-профессиональных отношениях, но можно сделать пару намеков, а потом и вовсе попросить шефа поддержать легенду. Смотрю на Марка. Одно дело мысленно что-то решить, а другое — реализовать. На подгибающихся коленках подхожу к шефу, улыбаюсь и прижимаюсь, обнимая за талию. Сама не верю, что это делаю. «Рита», — недоуменно произносит босс. «Спасибо за рыбалку, Марк. Было здорово». У Богдана с грохотом падают ведра с уловом. «Почему это Марку спасибо? Кто рыбалку организовал? Кто вас инвентарем оснастил и всему обучил?» «Это не важно». Томно вздыхаю и прижимаю щекой к груди начальника. Если бы не Марк, это было бы скучнейшее мероприятие на свете. Судя по тому, как запылали глаза Богдана, я делаю все-таки что-то не то. Прижимаюсь к Марку покрепче, ибо страшно. А шеф, видимо, понял мою задумку, тоже приобнял, по спине мягко и приятно так поглаживает, что мурлыкать хочется. «Обращайся, Рита, если еще заскучаешь», — с улыбкой произносит шеф. «Обязательно». Отвечаю я, преданно заглядывая боссу в глаза. Осталось чуть больше полутора дней на даче Богдана. И тут мне постоянно будет скучно. Позже разошлись по комнатам переодеваться, а потом я вышла на кухню и столкнулась с ней, с рыбой. Как таковую рыбу мне очистить и приготовить несложно. Но тут рыба живая, бьется несчастная, а у меня сердце надрывается. Нашла Суворова-старшего в гостиной. «А Богдан Альбертович?» «Да, Маргарита Романовна», — с готовностью откликается Богдан, невольно хмыкнула. «У меня небольшая проблема. Я не могу приготовить уху». «Почему?» «Рыбу убить не получается. Может, вы ее... того?» В этот момент в гостиную заходит шеф. «А почему вы ко мне с этим вопросом обращаетесь, Маргарита Романовна? Вот есть Марк Альбертович, специалист по нескучной рыбалке, значит, ему рыбу и доверяете». «Вот же вредный человек». «Надо с чем-то помочь, Рита?» — с улыбкой спрашивает Марк. «Нет», — отвечаю я кисло и удаляюсь на кухню. «А на кухне на меня смотрит она, рыба. Взяла одну, а она как вырываться стала. Какой там убить, удержать в руках хотя бы? Вернула рыбу на место, приуныла. Подумала немного и решила куриный суп варить. Авось не заметят подмены». И тут на кухню решительно заходит Богдан, а за ним и Марк. Шеф садится со мной за стол. «Что, не можешь без меня? Смотри, как работает профессионал». Суворов-старший берет самую большую, отчаянно извивающуюся рыбину, кладет на разделочную доску, хватает тесак. Хренак! У рыбы нет больше головы. Одним ударом ее пришил. Так, буквально за минуту Богдан расправился со всей рыбой. Одну еще и сам почистил, в подробностях рассказывая мне, как это правильно делать. Потом отложил нож, помыл руки и прямо на меня посмотрел. «Ну что, я жду благодарности и комплиментов». «Спасибо», — радостно произнесла я. «Так, надо же еще комплимент сказать». Восторженно распахнула глаза. «Вы такой потрясающе бессердечный». Марк подозрительно закашлялся и отвернулся. «Да, Огнева, ты еще та штучка». На удивление беззлобно хмыкнул Богдан и ушел. Я думала, сейчас взорвется, сорвется, побьет, а он ушел. Не к добру. Мстить, значит, будет. «Ты с Богданом сегодня прям строго», — заметил Марк. «Ты ему сочувствуешь?» Шеф пожимает плечами. «Все же он мой брат». «Кстати, спасибо, что поддержал, когда пришли. Марк смотрит недоуменно. В чем подержал? Ну что, дал себя обнять и дал понять Богдану, что у нас с тобой якобы может что-то быть. Можешь поддерживать легенду до того, как мы отсюда уедем? Не будет же Богдан лезть и доставать подружку собственного брата. Лицо начальника стало непроницаемым. Он прям замер. Интересная идея, Рита. Наконец ответил Марк глухо, а затем четче произнес. Возможно, сработает. Но тогда в будущем ты мне сделаешь ответное одолжение. Какое? Пока никакое, а там посмотрим. Ну ладно. Договорились. Шеф протягивает мне руку для скрепления договора. Без раздумий ее пожала, а потом пошла-таки делать заказанную уху. Позже подаю мужчинам заказанное на обед блюдо и с умилением наблюдаю за тем, с каким аппетитом они едят. Есть в этом что-то завораживающее первобытное. Так себе уха. Пробормотал Богдан, опустошив тарелку. Не умеешь ты ее готовить. А мне кажется, что отличная, возразил Марк, за что мне тут же захотелось его расцеловать. Нормальная вроде уха. Думаю, это старшенькому просто надо хоть как-то меня задеть. Какая рыба, такая и уха. Фыркаю, жму плечами, поворачиваюсь к шефу и спрашиваю ласково. Марк, добавку хочешь? Конечно. Сейчас налью. Мне тоже налей. Тут же говорит Богдан. Уверены? Так себе ведь уха. Ну, что делать, есть хочется. Я щеку в духовке запекла, может, ее попробуйте? Неси. А где волшебное слово? Такой с виду дядя приличный, а не воспитанный. Сначала принесла суп, а после и блюдо с щукой. Смотрится запеченная щука сказочно, украшена овощами, зеленью. Жалко есть. Я даже фотографировала на память. Щуку еще есть не доводилось. Второе блюдо мужчины смели так же быстро, как и суп. Может, даже быстрее, хотя были уже не такими голодными. Чтоб там Богдан не говорил. А лучший комплимент повару — это пустая тарелка.